Глава 16. Ричард медленно возвращался назад по Нижнему Бродвею. Заехал по пандусу в гараж, поставил Линкольн на место, которое было зарезервировано за Джоди, и запер машину. Он не стал подниматься наверх, а вышел по пандусу обратно на улицу и зашагал на север в сторону кафе. Он попросил заварить кофе покрепче и уселся за хромированный столик, где сидела Джоди, пока он осматривал квартиру в тот вечер, когда они приехали из Брайтона. Когда он вернулся за Джоди, она разглядывала фальшивую фотографию, сделанную Раттером. Ричард уселся на тот же стул, подул на пену, почувствовал аромат и сделал первый глоток. Что он расскажет старикам? Правильнее ничего им не говорить. Просто сказать, что он ничего не сумел найти. Оставить их в неизвестности. Это был бы добрый поступок. Посидеть с ними, пожать им руки, сообщить об обмане Раттера, описать долгие бесплодные поиски. Предложить им признать, что их сын давно мертв, и попытаться объяснить, почему никто не может точно назвать дату, место и обстоятельства его гибели. А потом исчезнуть, предоставив им достойно прожить остаток жизни в качестве еще двоих из десятков миллионов родителей, отдавших своих детей ночи и клубящемуся туману этого ужасного столетия. Ричард потихоньку потягивал кофе, сжимая левой рукой край стола. Он должен поступить именно так. Доброта существовала параллельно с линией его жизни. Ему не случалось оказываться в ситуациях, когда доброта имела хоть какое-то значение. И никогда не приходилось сообщать скорбные известия родственникам. Некоторым его коллегам доводилось это делать. После войны в Персидском заливе были сформированы специальные группы, где старший офицер работал в контакте с военным полицейским. Они посещали семьи погибших, проходили по длинным пустынным подъездным дорожкам, поднимались по лестницам и сообщали печальную весть. Хотя их форма уже сама по себе предупреждала о несчастье. Наверное, доброта играла существенную роль в таких миссиях. Но Ричард занимался другой работой, где возникали иные проблемы, и происходившие события были либо хорошими, либо плохими, либо законными, либо нет. Но теперь, через 2 года после того, как он покинул службу, доброта неожиданно стала важным фактором в его жизни, и ему придется лгать. Но он обязательно найдет Виктора Хобби. Ричард разжал левую руку и сквозь рубашку коснулся ожога на груди. Он еще не расплатился по счетам. Он наклонил стаканчик с кофе и почувствовал кофейную гущу на зубах и языке. Потом бросил стаканчик в мусорную корзину и вышел на улицу. Солнце заливало Бродвей с юго-запада. Он ощутил его тепло на своем лице и зашагал к дому Джоди, неожиданно почувствовав, что устал. В самолете он сумел поспать всего 4 часа. 4 часа из 24. Он вспомнил, как опустил назад огромное кресло салона первого класса и заснул. Тогда, как и сейчас, он думал о Хобби. Виктор Хобби организовал убийство Костелло, чтобы его не нашли. Ричард вспомнил Кристал, стриптизершу из Ки-Уэста. Ему не следовало о ней думать. Однако он что-то сказал ей тогда в темном баре. На ней была только футболка. А потом ему что-то сказала Джоди в темном кабинете дома Леона. Его дома. Она повторила те же самые слова, которые он произнес в разговоре с Кристал. Вот что он тогда сказал. Может быть, он наступил на мозоль кому-то на севере, устроил проблемы? А Джоди сказала, должно быть, он выбрал кратчайший путь, и кто-то насторожился. Он замер посреди улицы, сердце бешено колотилось у него в груди. Леон, Костелло. Леон и Костелло обсуждали это дело. Костелло отправился в Гаррисон и перед смертью Леона о чем-то с ним говорил. Леон поставил перед ним задачу. «Найди парня по имени Джек Ричард, поскольку я хочу проверить человека по имени Виктор Хобби», — наверное, сказал Леон. Костелло внимательно выслушал его, вернулся в город и принялся за работу. После напряженных раздумий Костелло выбрал кратчайший путь. Вот оно, Костелло решил заняться Виктором Хобби перед тем, как начать искать Джека Ричарда. Ричард пробежал последний квартал до гаража Джоди. От Нижнего Бродвея до Гринвич-авеню было 2¾ мили, и он преодолел это расстояние за 11 минут, держась за такси, едущими в западную часть центра. Бросив Линкольн у тротуара перед входом в здание, Ричард сбежал по каменным ступенькам в вестибюль. Огляделся по сторонам и нажал 3 кнопки наугад. «Единая посылочная служба», — сказал он. Внутри что-то загудело, и дверь открылась. Ричард побежал по лестнице в офис номер 5. Дверь красного дерева офиса Костелло была закрыта, как он и оставил ее 4 дня назад. Он огляделся по сторонам и осторожно повернул ручку. Дверь открылась. Замок, как и прежде, никто не запер. В приемной ничего не изменилось. Равнодушный город. Жизнь течет, никому ни до кого нет дела. Воздух внутри показался Ричарду застоявшимся. Аромат духов секретарши почти исчез. Однако ее компьютер все еще был включен. Он терпеливо ждал возвращения своей хозяйки. Ричард подошел к столу и ткнул в мышку пальцем. Экран тут же засветился, и Ричард увидел файлы Спенсера, Гудмана, Риккера и Талбота. Именно к ним он обращался перед уходом, когда еще не знал, кто такая миссис Джейкоб. Он вернулся в основное меню и принялся его изучать, не особенно на что-то надеясь. Он нашел Джейкоб, но это ничего ему не дало. Ричард не помнил, чтобы здесь имелся файл с названием «Хобби». Он вновь просмотрел все директории, но не нашел ничего интересного. К тому же здесь не было настоящих имен и названий, стояли лишь акронимы корпораций. Он оставил компьютер и направился в офис Костелло. На столе не оказалось никаких бумаг. Ричард обошел стол и заметил в металлической корзинке для мусора какие-то смятые листочки. Он присел на корточки и высыпал содержимое корзины на пол. Открытые конверты и какие-то бланки. Жирная обертка от бутерброда. Листки линованной бумаги, вырванные из блокнота. Он расправил их на ковре ладонью. Ничего интересного, хотя это были рабочие записи Костелло. Очевидно, он что-то записывал, чтобы организовать ход своих мыслей. Все они были сделаны недавно. Костелло явно регулярно выносил мусор. Здесь лежали бумаги, которые он бросил в корзину не более чем за 2 дня до своей гибели. Любые записи, связанные с хобби, он бы взял с собой 12 или 13 дней назад, сразу же после разговора с Леоном в начале расследования. Ричард по очереди открыл ящики стола и нашел блокнот в верхнем из них. Самый обычный блокнот, купленный в универмаге и частично использованный. Ричард уселся в продавленное кожаное кресло и принялся перелистывать страницы. На 10-й страничке ему попалось имя – Леон Гарбер и несколько карандашных записей рядом. Он увидел запись – «Миссис Джейкоб», «СГРИТ» и еще – «Виктор Хобби». Это имя было подчеркнуто 2 раза. Так бывает, когда человек о чем-то напряженно размышляет, и обведено 2 овалами, напоминавшими по форме яйцо. Рядом Костелло нацарапал «КТФ» – вопросительный знак. От этих букв шла линия к другой записи. 9 утра. 9 утра также было обведено. Ричард смотрел на страничку и понимал, что видит запись о встрече с Виктором Хобби, которая должна была состояться в месте, носящем название «КТФ» в 9 часов утра. Ричард вскочил с кресла, бегом вернулся к компьютеру и принялся искать КТФ между К и Л. КТФ нашелся после ККЯ. Ричард переместил курсор и щелкнул мышкой. Трастовый фонд на Каймановых островах. Тут же имелся адрес Всемирного торгового центра, номер телефона и факс. Ричард нашел также запросы из юридических фирм. Владельцем числился мистер Виктор Хобби. Пока Ричард смотрел на монитор, зазвонил телефон. Он оторвал взгляд от экрана и взглянул на стол. Однако звонил другой телефон, тот, что лежал у него в кармане. Ричард вытащил мобильник Джоди и нажал на кнопку. «Да», — сказал он. «У меня новости», — сообщил наш Ньюман. «Какие новости?» «Какие новости? Черт возьми, а как ты сам думаешь?» «Не знаю, расскажите мне». И Ньюман ему рассказал. Наступило молчание, которое нарушало лишь тихое шипение в трубке, напоминающее, что Ньюман находится в 6000 милях от Нью-Йорка, да еще шумел вентилятор компьютера. Ричард отодвинул телефон от уха и снова ошеломленно посмотрел на монитор. «Ты меня слышишь?» — вновь заговорил Ньюман. Его голос показался Ричарду далеким и невнятным, словно бессмысленный шум в проводах. Он опять поднес трубку к уху. «Вы уверены?» — спросил Ричард. «Уверен! 100%! Не существует даже 1 шанса из миллиарда, что я ошибся! Тут не может быть ни малейших сомнений!» «Вы действительно уверены?» — повторил Ричард. «Да, абсолютно!» — подтвердил Ньюман. Ричард молчал. Он оглядел пустой офис, светло-голубые стены которого освещались проникающими в окно лучами солнца. «Похоже, тебя эта новость не слишком обрадовала», — сказал Ньюман. «Я не могу поверить. Скажите мне еще раз». Ньюман повторил все с самого начала. Ричард неотрывно смотрел на пустой стол. «Повторите еще, в последний раз, Нэш, пожалуйста». Ньюман терпеливо повторил свои слова в 4-й раз. «Нет никаких сомнений», — добавил он. «Ты когда-нибудь видел, чтобы я ошибался?» «Дерьмо! Неужели вы не видите, что это означает? Вы понимаете, что произошло? Вы понимаете, что он сделал? Я должен идти, Нэш. Мне необходимо вернуться в Сент-Луис прямо сейчас. Нужно еще раз побывать в архивах». «Точно», — согласился Ньюман. «Именно туда я и сам намерен обратиться. В самом срочном порядке». «Благодарю, Нэш», — пробормотал Ричард, отключил телефон и засунул в карман. Он вышел из офиса Костелло и на сей раз не стал закрывать за собой дверь.